Рассказывает, что более 100 лет тому назад к лучшему доктору Флоренции пришел пациент, который жаловался на бессонницу и потерю аппетита. Вдобавок он признался, что в последнее время избегал контактов с людьми. Он устал от бессонных ночей и чувства сильной тревоги, не оставлявшей его ни на минуту. Доктор исследовал пациента и пришел к выводу, что тот был совершенно здоров. Но в то же самое время доктору показалось, что пациенту следовало бы развлечься. А поэтому доктор посоветовал ему сходить в цирк. «Сходите, посмотрите представление известного клоуна Гримальды». Говорят, люди покатываются со смеху от шуток этого весельчака. «Сходите в цирк. Гримальди так рассмешит вас, что вы сразу же почувствуете себя лучше». «Нет, спасибо», — поблагодарил пациент. «Мне это не поможет». «Кстати», — добавил он, — «я и есть Гримальди». К сожалению, многие из нас похожи на Гримальди. Мы смеемся, но если вслушаться в наш смех, то можно обнаружить, что это смех отчаяния и неверия. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы поговорить о смехе. Да-да, именно о смехе. Вместе с вами мне хотелось бы исследовать причины смеха Сары и Авраама. В 17 и 18 главах книги «Бытие» мы читаем, что вначале Авраам, а потом Сара рассмеялись, когда Бог сообщил им о том, что через год Сара родит сына. Сегодня мне хотелось бы выяснить, каковы были причины их смеха. Бог обратился к Саре и Аврааму с доброй вестью. Почему же тогда они встретили эту добрую весть смехом? Я не знаю, приходилось ли вам задумываться над стихами из книги «Бытие», из которых мы узнаем о смехе Авраама и Сары в ответ на Божье обещание о том, что Сара родит сына. Как мне кажется, Бог не одинаково прореагировал на их смех. Авраам рассмеялся, и за его смехом последовало Божье обещание благословения. Но когда рассмеялась Сара, ей пришлось выслушать обличение, несмотря на то, что ее смех тоже был вызван Божьим обещанием дать ей сына. Почему Бог обличил Сару и вместе с тем выразил одобрение, когда рассмеялся Авраам? Ведь если разобраться, реакция Авраама и Сары была совершенно естественной. В то время Аврааму было 99 лет, а Саре 89. Но почему же тогда нелицеприятный Бог проявил благосклонность к Аврааму, как бы глядя сквозь пальцы на его смех, и за то же самое действие одернул и обличил Сару? Неужели Бог питает больше расположения к мужчинам, чем к женщинам? Я думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос в одной из характеристик Бога, в особой способности, присущей только Ему одному. Как вам известно, в отличие от людей, которые делают выводы на основании внешнего проявления наших чувств, Бог – сердцевидец. Он видит не только внешнюю реакцию человека. Бог видит внутренний отклик человека. Бог видит, что происходит внутри нас, в нашем сердце. Авраам рассмеялся. Рассмеялась Сара. Но Бог видел внутренний отклик обоих. Бог видел, какую внутреннюю позицию занимали эти двое, когда Он объявил им, что приближается время рождения обещанного им сына. Давайте откроем свои Библии и сравним оба текста. Я читаю из 17 главы книги «Бытие» с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына». И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Таким был разговор Бога с Авраамом. Узнав о том, что Бог назначил срок рождения Исаака, Авраам пал на лицо свое и рассмеялся. В 18 главе этой же самой книги мы читаем, что Авраам оказал гостеприимство трем странникам. Позже выяснилось, что это был сам Господь в сопровождении двух ангелов. Из этого отрывка Писания мы узнаем, что Сара тоже рассмеялась, когда услышала, что у нее должен родиться сын. Я читаю из 18 главы. «Они ели и сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ И он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего это рассмеялась Сара, сказав: „Неужели я могу родить, когда я состарелась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась. Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“». Из этого отрывка мы узнаем о реакции Сары на известие о конкретных сроках рождения Исаака. В Сарином смехе были нотки цинизма и страха. Когда же ее смех был замечен, она солгала, сказав: „Я не смеялась“. Авраам же поступил совершенно иначе. Мне, например, в смехе Авраама слышится удивленное восклицание: „Ой, неужели?“ Тогда как в смехе Сары слышится: „Хм, я уже слышал это раньше. Да и поздновато уже“. Фактически и у Авраама, и у Сары был один и тот же вопрос: как это может быть? Но внутренне они занимали совершенно противоположные позиции. Авраам пал на лицо свое в почтительном повиновении, тогда как Сара стояла у входа в шатер, не веря ни одному слову из того, что ей было сказано. И неудивительно, что Бог, зная сердце Авраама, откликнулся обещанием благословить еще не родившегося Исаака. Но на смех Сары Бог прореагировал упреком и молчанием. И только когда Сара наконец поняла, что с ней говорил сам Господь, который знал ее агонию, она поверила. Пообещав Саре, что на следующий год у нее родится сын, Бог предоставил ей возможность полностью довериться своему Создателю. В 11 главе послания к Евреям в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». До этой встречи с Богом Сара не искала его и пыталась самостоятельно справиться со своей болью. Для нее Бог был Богом Авраама. Сара даже решила помочь забывшему Богу, предложив в наложнице Аврааму свою служанку Агарь. Но когда Сара поняла, что Бог не сводил с нее своего взора, когда она поняла, что Бог не нарушил своего обещания, хотя и по своей суверенной воле медлил, наконец-то Сара поверила. Бог приблизил ее к себе, умножив ее веру, напоминая, что нет ничего трудного для него. Да, Бог исполнил обещание, данное Саре и Аврааму. У престарелой Сары родился сын. Да, воистину, нет ничего трудного для Господа. Но, дорогие друзья, мы с вами часто повторяем ошибки Сары и Авраама. Уставшие от ожидания, мы забываем о том, что нет ничего трудного для Господа. Бог слышит наши молитвы. Он не классифицирует наши просьбы как слишком маловажные или как слишком сложные. Но когда Бог возобновляет свой завет с нами и напоминает нам о приближении того дня, когда Он исполнит данные обещания, многим из нас трудно удержаться от циничного смеха неверия. Как быть в тех случаях, когда мы явно повторяем ошибку Сары? В первую очередь, нужно попросить у Бога прощения. Затем я лично посоветовал бы вам выучить на память 6 стих из послания к евреям. Там записаны такие слова: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда Бог огласил время рождения Исаака, сказав: «В следующем году у Сары будет сын», Авраам и Сара рассмеялись. И хотя внутренне Авраам и Сара занимали разные позиции, их отношение к вести о рождении сына навсегда было запечатлено в его имени. Мальчика назвали Исаак, по-еврейски Ицхак, что значит «он засмеется». Послушайте, как описано это радостное событие в книге Бытие. Я читаю из 21 главы с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди». И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди. Да, настало время праздновать. Для Сары и Авраама обещание Божие приобрело конкретные формы и стало реальностью. У них родился сын. 90-летняя Сара держала на руках своего первенца. Ребенок рос, радуя сердца родителей. Нет ничего трудного для Господа. И я уверен, что никогда больше Сара не сомневалась в этом. Каждый раз, когда она смотрела на ночное небо, усеянное звездами, она знала, что так же много будет у них с Авраамом потомков. И несмотря на то, что у них был только один сын, Сара не сомневалась, что Бог сдержит свое слово и исполнит данные обещания. Мне кажется, что только об одном сожалела Сара: о своей поспешности, которая привела к рождению Измаила, и о своем смехе неверия. Дорогие друзья, нередко мы слышим, что смех – это лучшее лекарство. И действительно, ничто так не способствует здоровью тела, как радостное состояние духа. Но сегодня мы узнали, что смех может быть одним из симптомов серьезного духовного заболевания. Когда Бог обращается к нам, каков наш отклик? Смех радости и повиновения или же циничный смех неверия? Порой за смехом скрывается огорчение на Бога и возмущение Его действиями. Смех также может быть признаком усталости, вызванной продолжительным ожиданием. Но даже когда мы испытываем такую усталость, мы не должны забывать, что нет ничего трудного для Господа. Он хочет коснуться наших сердец, Он хочет исцелить нас от неверия. Бог хочет, чтобы мы смеялись от радости, чтобы мы радовались Его верности и любви. Я надеюсь, что возвращение на страницы книги Бытия и повторная встреча с Сарой и Авраамом поможет нам запомнить, что без веры угодить Богу невозможно. В Слове Божьем сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».